трудом сражаясь за глоток воздуха, когда нагнулся и схватил пиджак с куста. Пиджак был тяжел от груза в кармане. И вот увесистый холщовый мешочек у Джонни в руках, содержимое скрипело, когда он разрывал веревку. Ничто на земле не дает такого ощущения. Такой больше никогда не увидишь. Узел оказался тугим. Джонни побежал к лендроверу, лихорадочно порылся под сиденьем и нашел нож. Перерезал веревку и высыпал содержимое на капот машины. «О, Боже! О, милосердный Боже!» — шептал он растрескавшимися губами. Все вокруг расплывалось, и большой голубой алмаз смутным пятном виднелся сквозь слезы, набежавшие на глаза Джонни. Прошло не менее минуты, прежде чем он решился тронуть его и почтительно прикоснулся, как будто это священная реликвия. Джонни Ленс всю жизнь работал, чтобы найти такой камень. Держа его в обеих руках, он сел в тени лендровера. Еще через 5 минут его сознание отметило острый запах машинного масла. Он повернул голову и увидел под шасси автомобиля тонкую струйку масла. Быстро лег на живот и, по-прежнему сжимая алмаз, заполз под машину. Обломок железняка разбил поддон картера. Лендровер истек кровью в сухом русле. Джонни выбрался из-под машины и оперся на переднее колесо. Посмотрел на часы и удивился. Шел уже 3 часа пополудни. Он удивился также тому, каких усилий ему стоило сфокусировать взгляд на циферблате. 2 дня и 2 ночи без сна, неослабевающее эмоциональное напряжение этих дней и ночей, удары, которые вынесло его тело, долгие часы жары и убивающей душу пустоты этого лунного ландшафта — все это сказывалось. У него кружилась голова, как при легком опьянении. Он начинал действовать нерационально. Это неожиданное безрассудное движение по руслу, погубившее машину, было серьезным симптомом. Он поиграл большим алмазом, поднес к губам, провел пальцами по его теплой поверхности, перекладывая из руки в руку. А в это время все мышцы в его теле, сам костный мозг, все просило отдыха. Мягкое предательское оцепенение сковывало тело, окутывало сознание. Джонни закрыл глаза на мгновение, чтобы отдохнуть от блеска, но когда снова открыл их, было уже 4. Он с трудом встал. Тень в русле стала длиннее, ветер улегся. Хотя он все еще двигался с медлительностью старика, сон освежил мозг. Поглощая из пачки галеты, намазанные паштетом, и запивая их тепловатой водой, Джонни принял решение. Он закопал мешочек с алмазами в песке возле лендровера, но не смог заставить себя расстаться с большим голубым. Положил его в карман брюк, который надежно застегнул. В легкий рюкзак сунул 2-пинтовую фляжку с водой, аптечку, небольшой наручный компас, 2 дымовые шашки и нож. Проверил карманы, зажигалка на месте. И даже не взглянув на рацию на приборной доске лендровера, повернулся и пошел по следу Бенедикта Вандербилла.